Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным густым голосом: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич, новостей нет? Шурочка, дай ему чаю. Уж простите меня, я занят». «Конечно, я напрасно пришел», — опять с отчаянием подумал Ромашов. «Ой, я дурак». «Нет, какие же новости?» «Центавр разнес в собрании подполковник Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требуют рубку чучел. Епифана закатал под арест». «Да», — рассеянно переспросил Николаев. «Скажите, пожалуйста». «Мне тоже влетело на четверо суток. Одним словом, новости старые». Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким я, должно быть, кажусь жалким?» — подумал он, но тотчас же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто прибегают застенчивые люди. «Ведь это всегда, когда конфузишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле только тебе это заметно, а другим вовсе нет». Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и занавески в доме были связаны ее руками. Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка к ее руке, и спросил: «Как называется это вязание?» «Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете». Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпоручика и так же быстро опустила глаза на вязание, но сейчас же опять подняла их и засмеялась. «Да вы ничего, Юрий Алексеевич, вы посидите и оправьтесь немного». «Оправься, как у вас командуют». Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николаева, резко белевшую под воротником серой тужурки. «Счастливец Владимир Ефимович», — сказал он, — «вот летом в Петербург поедет, в академию поступит». «Ну, это еще надо посмотреть», — задорно по адресу мужа воскликнула Шурочка. «Два раза с позором возвращались в полк, теперь уж в последний». Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие темные воловьи глаза сердито блеснули. «Не болтай глупости, Шурочка. Я сказал, выдержу и выдержу». Он крепко стукнул ребром ладони по столу. «Ты только сидишь и каркаешь. Я сказал. Передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену. «А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условием должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете...» Бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову. «Я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка ты, Володя, офицер генерального штаба, каким условием?» «Глупости, Шурочка, отстань!» — недовольно буркнул Николаев. Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг. «Постой, девочка! А ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок. Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать, потом...» «Постой. За постой деньги платят», — торжествующе перебила Шурочка. И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь. «Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности. Он должен, возможно, меньше терять от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок. Все». Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся подвижное лицо к Ромашову, спросила: «Хорошо?» «Черт, какая память!» — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки. «Мы ведь все вместе», — пояснила Шурочка. «Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное...» — она ударила по воздуху вязальным крючком. «Самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук. Вот артиллерии мне, правда, не дается. Все какие-то противные формулы, особенно в баллистике. Потом кусочек из уставов.